«Ничего не понимаю», — вырвалось у меня. «Что вы говорите, это такое?» «Религиозный обряд принятия даров неба», — повторила майор Фрич. «В годы Второй мировой войны мы сбрасывали пакеты со сладостями обитателям джунглей, чтобы привлечь их на свою сторону, и они навсегда это запомнили. Они решили, что это дары неба, и с тех пор ждут нашего возвращения. Даже построили что-то вроде посадочной площадки. Вон там, видишь, ее границы отмечены круглыми черными метками». «Эти метки больше напоминают котлы для приготовления пищи», — сказал я. «Ты, пожалуй, прав», — озадаченно проговорила майор Фрич. «А людоеды здесь есть?» — спросил я. «Мы это очень скоро выясним», — ответила она. Космический корабль, слегка покачиваясь, приближался к озеру, и перед самым нашим приводнением туземцы забили в барабаны и что-то закричали и запели. Мы ничего не услышали, поскольку находились в кабине, но наше воображение работало на всю катушку. Глава 14. Посадка на поверхность озера прошла нормально. Сначала всплеск, потом подскок, и вот мы снова на земле. Наступила тишина. Мы все, я, Сью и майор Фрич, приникли к иллюминаторам. Туземцы, целое племя, стояли на берегу в футах в 10 от корабля, не спуская с нас глаз. С виду они казались свирепыми. Сердитые, хмурые взгляды, устремленные на кабину. Им не терпелось поскорее нас увидеть. Майор Фрич сказала, что они наверняка разочарованы, ведь мы ничего не сбросили им с корабля. Она сказала, что ей необходимо собраться с мыслями, чтобы не сделать неверных шагов. 7 или 8 рослых парней прыгнули в воду и принялись толкать кабину к берегу. Майор Фрич все еще собиралась с мыслями, когда дверь кабины содрогнулась от мощного удара. Мы переглянулись, а майор Фрич произнесла: «Всем оставаться на местах». «Они, наверное, рассердятся, если мы их сюда не впустим», — спросил я. «Сиди и молчи», — приказала майор Фрич. «Вдруг они подумают, что здесь никого нет, и уйдут». Мы стали ждать, но наши надежды не оправдались, и вскоре последовал новый удар по кабине. «Очень невежливо», — прошептал я, — «не отвечать, когда стучатся в дверь». «Закрой свой хрюкальник», — злобно прошипела майор Фрич. «Неужели ты не понимаешь, какая опасность нам угрожает?» И вдруг Сью поднялся на лапы и открыл дверь. Снаружи стоял темнокожий парень, такого роста и телосложения, какого мне не довелось видеть после злополучного матча на оранжевый кубок с тяжеловесами-кукурузниками из Небраски. В носу у него была вдета кость, с бедер до колен свисала травяная юбка, на шее связка бус, прическа напоминала битловский парик безумного Тома из Бедлама в той самой шекспировской пьесе. Парень, похоже, не на шутку испугался, увидев Сью, который пристально смотрел на него из глубины кабины. Его потрясение было столь велико, что он как подкошенный рухнул без сознания. Майор Фрич и я вновь прилипли к иллюминаторам. Как только туземцы увидели, что их соплеменник упал замертво, они стремглав бросились в заросли и скрылись там, вероятно, в ожидании того, что будет дальше. «Спокойно», — сказала майор Фрич, — «не шевелись». Но придурок Сью схватил бутылку, выпрыгнул наружу и вылил ее содержимое на лицо лежащего без сознания туземца, который немедленно ожил. Сидя на земле, он что-то невнятно бормотал, кашлял, плевался и тряс головой. Он пришел в себя, все в порядке, однако Сью схватил бутылку вовсе не с питьевой водой, а ту, в которую я обычно мочился, и вылил на лицо туземца мою мочу. Когда тот снова увидел перед собой Сью, он простер перед собой ладони и, проводя ими по лицу, принялся кланяться, как это делают арабы, когда молятся. Из кустов тем временем появились туземцы. Они приближались осторожными шажками, широко раскрытыми глазами, с копьями наготове. Сидевший на земле парень перестал на мгновение кланяться и увидел своих собратьев. Он что-то прокричал им, и они сразу же опустили копья, подошли к кабине и окружили ее. «Выглядит довольно миролюбивыми», — сказала майор Фрич. «По-моему, нам следует выйти из корабля и представиться. Через несколько минут сюда прибудут спасатели из НАСА».